Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый отец Петр, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с особым праздничным днем. Сегодня у нас три церковно отмечаемых важных события. Вторая неделя или второе воскресенье после Троицы посвящено памяти всем русским святым, всем, кто в нашей земле, в исторической Руси, просиял святостью и правдой жизни. Празднуем мы также и день Рождества святаго Иоанна, пророка и предтечи Крестителя, того самого Иоанна, который уготовил путь Господу, который был его предтечей, который был пламенным проповедником покаяния. Это действительно святой, про которого сказано словами самого Христа Спасителя, что он выше всех, кто был рожден женами. Вот эти два праздника усугубляются еще и тем, что сегодня воскресный день. А воскресный день – это Малая Пасха. Святой Иоанн, пророк, предтеча и креститель, про него сказано так в Слове Божьем: «Иоанн крестил крещением покаяния». Главная миссия Иоанна Крестителя была миссия покаяния. Он призывал людей к раскаянию. А что такое раскаяние? Раскаяние – это пробуждение совести. Каждый из нас знает, пока совесть не обличит человека, он не чувствует своей вины. И даже его, если призвать к покаянию, или если он к покаянию приходит по традиции, по обычаю, как это нередко бывает в церкви, перед причастием, но если совесть его не обличает, то подлинного покаяния нет. А что же Иоанн Креститель говорил, к чему он призывал? Ведь он был человеком Ветхого Завета. Конечно, Иоанн призывал к покаянию людей в том, в чем они от закона отступали. В самом важном, духовном и нравственном, что нес тот закон. Для Иоанна Предтечи, как и для тех, кто крестился от него в реках Иорданских, видимым знаком омовения, свидетельствуя о прощении грехов, очень важным было это восстановление связи с законом. Закон как эталон, как правило жизни и правило веры, конечно, нарушался людьми. Иоанн требовал покаяния, возвращения к нормам закона в человеческой жизни. Но ведь в то же время жили язычники. А что с ними происходило? Они ведь не знали закона. Не было у них ветхозаветного закона. Они его знать не могли, потому что никогда не читали Библии. И вот в сегодняшнем апостольском чтении, в послании апостола Павла к римлянам, находим удивительные слова апостола Павла, который говорит: когда язычники естеством законное творят, они сами для себя закон и показывают, что дела закона живут в сердцах их, и свидетельством этого является совесть их и мысль их. Представляете, как революционно, как потрясающе звучали эти слова апостола? Язычники сами в себе имеют закон. Конечно, для некоторых это выглядело буквально как богохульство. Ведь закон тот, Моисеев, нарушение которого требовало покаяния, к этому ведь призывал пророк Иоанн Предтеча. И как можно спастись, как только исполняя этот ветхозаветный закон? А апостол Павел говорит, что язычники по природе, когда доброе творят, они сами себе закон. А что же это означает по природе законное творить? Это означает, что природа человека, Богом созданная, и закон, который Бог дал через Моисея, а затем обновил его через Сына Своего, Господа Иисуса Христа, имеют внутреннюю онтологическую сущностную связь между природой человека и божественным законом. Есть внутренняя связь, которая говорит о том, что нравственное содержание закона, будь то ветхого или нового, и нравственная природа человека – это одно и то же. А тогда можно задать вопрос, ну а для чего тогда Ветхий и Новый Завет, если в природу человека вложен этот механизм, который через голос совести и мысли, как о том говорит апостол Павел в нынешнем послании, свидетельствует о законе. Именно потому, что человек – хрупкое существо, и на него оказываются огромные воздействия извне. На его образ мыслей, на его убеждения, на его поведенческую модель. И очень просто, под влиянием обстоятельств и внешнего воздействия, разрушить это нравственное начало. И тогда, где же спасение? Что же поймет человек с этим разрушенным началом, когда ни его мысли, ни его дела, ни его совесть не свидетельствует больше о законе? Он не может быть сам для себя законом. Он становится сам для себя беззаконием. Он может творить и творит, что хочет. И как же тогда найти путь ко спасению, если нравственные силы разрушены, если духовный и нравственный потенциал исчерпан, да только обращением к Слову Божьему, к тому закону, который Господь вербально, словесно передал роду человеческому, к тому закону, в которых письменно запечатлены эти божественные слова. И вера Христова, религия в широком смысле этого слова, призвана хранить этот божественный закон, поддерживая одновременно в должном состоянии нравственную природу человека. Иногда искушая верующих людей, люди неверующие, агрессивно неверующие, полемики, задают искушающие вопросы, а разве нет неверующих людей хороших? На что всегда отвечаешь? Конечно, есть. Не всегда удается в такого рода разговоре сослаться на апостола Павла и сказать, что неверующий – это тот самый язычник, который, может быть, сам для себя законом, если он по естеству, по природе законное творит. Потому что Бог вложил эту программу нравственной жизни в человека. Ну а что, если эта программа разрушена? Вот тогда и нужна вера. Она нужна для того, чтобы сохранять нравственную природу человека и чтобы восстанавливать ее тогда, когда она подвергается разрушению. Мы празднуем сегодня память святых в земле русской просиявших. История нашей церкви очень сложна, как история земли нашей. И как часто в этой истории были критические моменты, когда речь шла о самом существовании нашей веры православной. Это было и в древности, и во времена татаро-монгольского нашествия, и при попытках западных крестоносцев войти в просторы земли нашей и разрушить православную веру. Это было и в ужасе междоусобных браней. Это происходило и тогда, когда на страну нашу обрушились мощные интеллектуальные влияния извне. Но это было особенно опасно в 20 веке, когда сила идеологии и политической власти работала на то, чтобы уничтожить религиозное начало в жизни, чтобы не было никакого божественного закона, чтобы люди, строя свою жизнь, в том числе и нравственно, не ссылались ни на какие божьи заповеди, чтобы не было покаяния, чтобы совесть не говорила, что я сделал плохо. Потому что, уничтожая веру и божественный закон, уничтожался эталон, мерило истины. И мы знаем, что наши благочестивые предки, в том числе новомученики, исповедники церкви русской, выдержали эти натиски и сохранили правую веру в земле нашей. Сегодня мы переживаем тоже непростые времена. Сегодня как бы формально никто не пытается бороться с самой верой, с самой религией. Но сегодня происходит нечто еще более опасное. Сегодня разрушается нравственная природа человека, та самая, которая сама в себе закон, которая способна привести к спасению человека, может быть, всю жизнь, не знавшего Божий закон, но жившего по божественному закону, по совести. Смешение добра и зла, смешение правды и лжи – это то, что разрушает нравственную природу человека, и он перестает быть способным оставаться самому себе судьей, потому что нет никакой точки отсчета, никакой системы координат, никакой жизненной правды. Как наши новомученики, исповедники, как угодники Божии в земле нашей просиявшей, так и православные христиане 21 века призываются к хранению богооткровенных истин, запечатленных в Слове Божьем и в сердцах наших. Для чего? А для того, чтобы быть способным принести покаяние. Для того, чтобы быть способным, отзываясь на голос своей совести, преодолеть влечение греха. Для того, чтобы быть способным откликнуться над призывающую божественную благодать. Всему этому учит нас сегодняшний замечательный день, воскресный день, день памяти святаго Иоанна Пророка, Предтечи и Крестителя, день памяти всех святых в земле русской просиявших. Молитвами угодников, коих мы поминали сегодня за божественной службой, да сохранит Господь наш Отечество, всю историческую Русь, народы земли нашей в способности хранить божественный закон, а также нравственный закон в сердцах своих. Аминь.